в декабре те же жалобы. Дай Боже, чтоб шведы с поляками союзу не учинили, потому что кардинал Радзиевский и другие сильные персоны за шведские деньги факцию и ныне держат. Также и в самой высокой персоне крепости немного. В высокой персоне крепости было действительно немного. Высокая персона больше всего желала заключения мира с шведами. Но Карл XII не хотел мириться. В мае 1702 года польские послы при Карле дали знать в Варшаву, что шведский король обещает дать им аудиенцию в Гродне, а резолюцию на их посольство хочет дать под Варшавою в Праге. Сенаторы испугались и начали пожитки свои отсылать за границу. Король также собрался выехать из Варшавы в Краков, велел следовать за собою Долгорукову, который писал Головину. «Вельми опасаюсь, что многие сенаторы к покою гораздо склонны, чтобы неприятель каким-нибудь лукавством не учинил нам противного союза. А королевское величество великую скудость имеет в деньгах, на непотребные расходы имеет довольство, а на самое дело мало что имеет. Зело его королевскому величеству деньги потребны для склонения к себе Речи Посполитой и на заплату войску». Карл XII беспрепятственно вступил в Варшаву 11 мая с конным отрядом в 500 человек, а перед ним пришли сопеженцы, перемешанные со шведами. «И ныне, — доносил Долгорукий, — берут в Варшаве деньги и провиант, а польские послы до сих пор не могли добиться конференции у шведского короля. Несмотря на то, иные поляки от нерассуждения своего желают покою. Бог знает, какие безрассудные люди. Не хотят смотреть на пользу своего государства. Каждый смотрит собственной прибыли. И если которого неприятель не возьмет за лоб, то без великой неволи боронить не только свое государство, но и себя не хотят. Истинно, хотя с ними альянс учинен будет, а продолжение войны их быть не чаю. Хотя от великого неприятельского принуждения войну начнут, но ежели от наступления неприятеля за помощью его царского величества могут освободиться, то чаю скоро войну свою пресекут. Также и высокая персона без охоты за великим неприятельским принуждением войну начнет, а чтоб продолжительно вести, того не чаю, понеже его величество из той войны впредь себе не чает прибыли. Зело належит нам помогать, как возможно, ныне полякам не мешков, дабы неприятель не принудил их на нас с собою, понеже посол французский имеет при себе многие деньги, в Варшаве королю шведскому вельми помогает и наклоняет к нему поляков, отчего, Боже упаси. В июле Карл поразил войска Августа под Клишевом, где с шведской стороны был убит зять короля, герцог Фридрих Голштейн-Готторпский. После этой победы шведы заняли Краков. Долгорукий доносил: «Бог знает, как может стоять Польская республика. Вся от неприятеля и от междоусобной войны разорена в конец. И кроме факции себе на зло, иного делать ничего на пользу не хотят. Только б как ни есть их удерживать от стороны неприятельской, а нам вспоможение от них я никакого не чаю, для такого им от неприятеля разорения. Не токмо все государство разорил, из костелов в Кракове мощи выметал, раки и ковчеги серебряные все побрал, гробы разорил, в замке дом королевский выжег, и не токмо купецких и градских людей, но и законников из кляштеров тяжкими поборами выгнал, и больше того, полякам разорение и поругание делать невозможно. Однако, ни на что не глядя, все сенаторы ищут собственной прибыли. Какое вспоможение себе имеют всегда от его царского величества, прежде всего в турецкой войне и ныне, однако все то ни за что вменяют. Они так озлоблены на неприятеля, как давнюю злобу имеют к нашему народу. Только делать явно за скудостью и несогласием не смеют. Хотят они на коней сесть, только еще у них стремен нет, не к чему взлезть. Как бестия без разуму ходят, не знают, что над ними будет. Против неприятеля контры чинить не смогут, и короля отступить не хотят. Только с обеих сторон имеют от войск великое разорение, от шведов и от саксонцев. Извольте войском промысл чинить в лифлянтах, как вас Бог наставит, а себя больше иметь в надеянии Божией. Истинно, как на поляков, так и на саксонские войска гораздо надеяться невозможно. В обоих народах великий непорядок и скудость. Не токмо в поляках и в саксонских войсках многие офицеры исполнены шведскую факцию и не так верны королевскому величеству, как себе имеют шведского короля за патрона. Также и солдаты против неприятеля сердца потеряли, за что его королевское величество баталию дать с неприятелем не хочет, всегда будет убегать как возможно. К великому непорядку в обоих народах присоединилось казацкое восстание на Украине. Коронный гетман Яблоновский поставил над казаками польской Украины наказным атаманом Самуся, который жил в Виннице. Потом, когда заключен был с турками мир, то польское правительство запретило Самусю называться не только гетманом, но и полковником. Велено было распустить всех казаков, которым указаны для жительства разные места, а самому Самусю велено жить в Богуславле, где он сделан осадником с правом начальствовать над всеми людьми, которых он перезовет на поселение, осадит. Но когда Самусь осадил значительное число людей в Богуславле, то обозный коронный Яблоновский, сын покойного гетмана, прислал от себя туда на староство поляка и жидов для сбора таможенных и других пошлин, а у Самуся приказал отобрать войсковые клейноты, булаву, бунчук, печать и пять пушек. Самусь перебил присланных старосту поляка и жидов, после чего пошел с своими людьми в Корсунь, убил тамошнего губернатора, всех польских драгун и жидов, сделал то же самое в Лысянке и, намереваясь идти под Белую Церковь, написал 24 июля следующее письмо наказному полковнику Переяславскому.